Глава 20. Полковник Фауса Стелла курил уже 10-ю сигарету. «Дольше откладывать нельзя. Плохие вести лучше выложить сразу». Стараясь успокоиться, он несколько раз глубоко вздохнул и набрал номер. Услышав в трубке голос Рамона Акоки, он сказал: «Полковник, прошлой ночью мы напали на лагерь террористов, где, как мне сообщили, должен находиться Хайме Миро. Я решил поставить вас в известность». Последовало угрожающее молчание. «Вы схватили его?» «Нет». «Вы предприняли эту операцию, не доложив мне?» «Не было времени, чтобы...» «Зато было время, чтобы дать Миро уйти». Голос Акоки был полон негодования. «Что надоумило вас на эту блестяще проделанную операцию?» Полковник Состелло проглотил издевку. «Мы поймали одну монахиню из монастыря. Она привела нас к Миро и его людям. Во время нападения одного из них мы убили, а все остальные ушли, да?» «Да, полковник». «Где сейчас эта монахиня? Или вы ее отпустили?» — спросил он издевательским тоном. «Нет, полковник», — поспешно ответил Состелло. «Она здесь, в лагере. Мы допрашивали ее, и...» «Не надо. Я сам допрошу ее. Я буду через час. Позаботьтесь о том, чтобы с нее не спускали глаз до моего приезда». Он бросил трубку. Ровно через час полковник Акока прибыл в лагерь, где находилась сестра Тереза. С ним была дюжина его людей из Гои. «Приведите ее ко мне», — приказал полковник Акока. Сестру Терезу ввели в штабную палатку, где ее ждал полковник Рамон Акока. Когда она вошла, он вежливо встал и улыбнулся. «Я полковник Акока? Наконец-то! Я знала, что вы приедете. Господь сказал мне об этом». Он учтиво кивнул. «Правда? Хорошо. Садитесь, пожалуйста, сестра». Сестра Тереза слишком нервничала, чтобы сидеть. «Вы должны мне помочь». «Мы поможем друг другу», — заверил ее полковник. «Вы сбежали из цистерцианского монастыря, так?» «Да, это было ужасно. Все эти люди, они оскверняли святыню и...» Ее голос дрогнул. «Наделали глупостей, позволив сбежать тебе и остальным». «Как вы сюда попали, сестра?» «Господь привел меня. Он испытывает меня, как уже однажды испытывал». «А не было ли с Господом еще кого-нибудь, кто помог вам сюда добраться?» — терпеливо спрашивал полковник Акока. «Да, меня похитили. Мне пришлось сбежать от них». «Вы рассказали полковнику Состелло, где он может найти этих людей?» «Да, этих злодеев. За всем этим стоит Рауль, понимаете? Он прислал мне письмо, в котором...» «Сестра, того, кого мы непосредственно ищем, зовут Хайме Миро. Вы видели его?» Ее охватила дрожь. «Да-да, конечно, он...» Полковник подался вперед. «Замечательно. А теперь вы должны рассказать мне, где его можно найти». «Он со всеми остальными направляется в С». Акока озадаченно нахмурился. «В С? Во Францию?» Она понесла какую-то билиберду. «Да, Моник бросил Рауля, и он послал своих людей, чтобы они похитили меня из-за ребенка, потому что...» Он пытался сдерживать нарастающее раздражение. «Миро со своими людьми идет на север, Эс к востоку отсюда». «Вы не должны допустить, чтобы они увезли меня назад, к Раулю. Я не хочу его больше видеть. Вы можете это понять. Я не могу его больше видеть». «Мне плевать на этого Рауля», — оборвал ее полковник Акока. «Я хочу знать, где найти Хайме Миро». «Я же сказала вам, он поджидает меня в Эзе. Он хочет...» «Ты лжешь. Похоже, ты пытаешься спасти Миро. Вот что. Я не желаю тебе ничего плохого, поэтому еще раз спрашиваю тебя, где Хайме Миро». Сестра Тереза беспомощно смотрела на него. «Я не знаю», — прошептала она, дико озираясь по сторонам. «Я не знаю». «Только что ты говорила, что он в Эзе». Его голос был похож на удары кнута. «Да, Господь сказал мне». Полковник Акока решил, что с ней хватит. Эта женщина была либо сумасшедшей, либо блестящей актрисой. Что бы там ни было, он был сыт по горло всей этой болтовней о Боге. Он повернулся к своему адъютанту Патрисио Ариетти. «Сестре нужно освежить память. Отведи ее в интендантскую палатку. Может быть, ты со своими людьми поможешь ей вспомнить, где Хайме Миро?» «Понятно, полковник». Патрисио Ариетта со своими людьми был в числе тех, кто участвовал в нападении на монастырь. Они чувствовали, что монахини сбежали из-за их оплошности. «Ну что ж, вот мы за это и отыграемся», — подумал Ариетта. Он повернулся к сестре Терезе. «Иди со мной, сестра». «Хорошо. Слава тебе, Боже милостивый. Мы уже уезжаем. Вы не допустите того, чтобы они забрали меня в Эс, нет?» — продолжала она свой лепет. «Нет», — заверил ее Ариетта, — «в Эс ты не поедешь». «Полковник прав», — подумал он. «Она играет с нами в игрушки. Ну хорошо, мы предложим ей другие игры. Интересно, она будет тихо лежать или закричит?» Когда они подошли к интендантской палатке, Ариетта сказал: «Мы даем тебе последнюю возможность. Где Хайме Миро?» «Разве они меня еще не спрашивали об этом? Или это был кто-то другой? А здесь ли это было? Или все как-то ужасно перемешалось?» «Он похитил меня для Рауля, потому что Моник бросила его, и он думал...» «Буэно, если ты этого хочешь, — сказала Ариетта, — посмотрим, сможем ли мы освежить твою память». «Да, пожалуйста, все так запутано». С полдюжины людей Акоки и несколько солдат со Стелла вошли в палатку. Сестра Тереза подняла на них глаза и изумленно заморгала. «Сейчас эти люди отведут меня в монастырь». «Они сделают тебе нечто более приятное». Ариетта ухмыльнулся. «Они проводят тебя на небеса, сестра. Подойди поближе». Они окружили ее. «Какой на тебе прелестный наряд!» — сказал один из солдат. — Ты уверена, что ты монахиня, милая? — Да, конечно, — ответила она. Рауль тоже называл ее милой. — Может, это Рауль? — Понимаете, нам пришлось переодеться, чтобы скрыться от солдат. Но это и есть солдаты. Все смешалось. Кто-то толкнул Терезу на раскладушку. «Ты не красавица, но посмотрим, как там у тебя под платьем». «Что вы делаете?» Протянув руку, он сорвал с нее блузку, кто-то другой стаскивал с нее юбку. «Неплохое тело для старушки, а, мужики?» Тереза закричала. Она смотрела на окружавших ее мужчин. «Господь покарает их всех смертью. Он не позволит им дотронуться до меня. Я ведь его избранница. Я едина с Господом, напоенная его источником чистоты». Один из солдат уже расстегнул ремень. Через мгновение она почувствовала, как чьи-то грубые руки раздвинули ей ноги. Солдат навалился на нее, и она опять закричала, ощутив, как его плоть проникает в нее. «Господи, покарай же их!» Она ждала раската грома и яркой вспышки молнии, которая должна поразить их всех. На нее улегся уже другой солдат. Красная пелена заслала ей глаза. Тереза лежала в ожидании Божьей кары, почти не замечая насиловавших ее мужчин. Она уже не чувствовала боли. Лейтенант Ариетто стоял возле раскладушки. Каждый раз, после того, как очередной солдат вставал с нее, он спрашивал Терезу: «Ну что, хватит, сестра? Ты можешь прекратить это в любой момент. Тебе нужно лишь сказать мне, где Хаймо Миро?» Сестра Тереза не слышала его. Она мысленно взывала Господу: «Порази их, Боже всемогущий! Сотри их с лица земли, как ты уничтожил нечестивцев Содома и Гоморры!» К ее удивлению, он не отвечал. В это трудно было поверить, потому что Бог вездесущ. И тут она поняла. Когда на ней был уже шестой мужчина, к Терезе неожиданно пришло прозрение. Господь не слышал ее, потому что его вообще не было. Все эти годы она обманывала себя верой во всемогущество Всевышнего и преданно служила ему. Но на самом деле не было никакого всемогущества. Если бы Господь существовал, Он бы спас меня. Красная пелена, застилавшая глаза Терезы, рассеялась, и она впервые отчетливо увидела, что творилось вокруг. Не менее дюжины солдат толпились в палатке в ожидании своей очереди. Лейтенант Ариетто стоял возле раскладушки, наблюдая за происходящим. Солдаты были в полном обмундировании и даже не трудились раздеваться. Когда очередной солдат поднимался с Терезы, другой тут же занимал его место и через мгновение уже насиловал ее. «Бога нет, а есть сатана, и это его помощники», — думала сестра Тереза. «Они должны умереть, все до одного». Когда на ней был уже следующий солдат, сестра Тереза выхватила из его кобуры пистолет. Никто еще не успел ничего сообразить, как она выстрелила в Ариетто. Пуля попала ему в горло. Направляя пистолет на других, она продолжала стрелять. Четверо упали замертво, прежде чем остальные, придя в себя, начали стрелять в нее. Из-за лежавшего на ней солдата им было трудно целиться. Сестра Тереза погибла одновременно со своим последним насильником.